Не тема, как изложить назидание, а короткие рассуждения о том, что сегодня есть опасности для народа Божьего. Я прочитаю короткий текст, Евреям 13 глава, 9 стих. Евреям 13 глава, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. И другой текст, послание 2 Тимофею, 4 глава, 13 стих. «Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде, у Карпа, и книги, особенно кожаные». Вот из этих текстов, братья, можно сделать вывод, что издревле книги ценились. Павел дорожил, хотя сам в вузах находился, но он дорожил книгами, и в те времена редкие книги были, но были полезные книги. И Павел этим дорожил. Были и плохие книги. И мы читаем, что в Деяния апостолов уверовавшие приходили и сжигали книги свои. Почему их сжигали? Потому что эти книги вред приносили. А кожаные книги, которые Павел просил, они пользу приносили. Эти все книги, они несут яство. Яство – это пища. Это то, чем люди духовно питаются. И поэтому в наше время книг несравненно больше, чем когда жил апостол Павел. Вот. И наша задача сегодня посмотреть, чем питаются наши братья и сестры, которым мы служим в наших церквях. Вот приходится встречать такое среди народа Божьего, что у людей духовные проблемы. Какой-то мистицизм, какие-то явления, переживания непонятные. Начинаем изучать, откуда у человека это началось. А все было хорошо. И вроде бы человек путем очищения идет, и с оккультизмом нигде не связан был. И открывается, что человек читает книги Людмилы Плет, которая ересь несет. Там пробуждение начинается с меня, или время начаться суду с Дома Божия, или еще какие-то. А эти книги, они дух заблуждения распространяют. И верующие люди читают их, назидаются, в христианских библиотеках это стоит. И от этого терпят духовный ущерб. В нашей церкви мы когда увидели, что множество идет этих книг всяких, мы приняли такое решение, чтобы члены церкви, когда к ним поступает литература какая-то, давали служителям ознакомиться. Понятно, что нам это дополнительная работа, вникать, что эти книги несут, как их просмотреть, как их прочитать, и много, и сложно прочитать все, но хотя бы ознакомиться выборочно вот с этим всем материалом, и тогда рекомендовать верующим это читать, а это в мусор. Потому что книги приносят вред. Вот кто-то говорил, что Григорий Сковорода, писатель такой и мыслитель, такую как бы притчу сказал или написал, что в аду находились два человека. Один поэт, который писал книги, а другой там грешник какой-то. И вот там якобы для этого грешника, который ужасный грешник был на земле, а для него там полегче, там смолу нагревают. И он обижается, почему же, значит, для поэта побольше температура там. Говорит, ты умер, а твое дело там живет. Твои книги живут, и они там делают зло, которое ты делал. А этот грешил сам, и он ушел, и грехи с ним ушли. А поэт умер, а его книги там еще живут на земле. Вот это оно действительно так и есть, что люди понаписывали этого, а потом хоть что хочешь. В одной церкви подходит, мы были на очищении, подходит брат один и говорит, у меня вот книга Юрия Куксенко, наши беседы, что вы посоветуете? Я говорю, советую не читать. Ну, может быть, ознакомиться, брат пережил много и все. Я его убедил, он отдал эту книгу. А эти книги, они тоже несут клевету. Вот. Этот Куксенко, он в свое время подписку дал сотрудничать с спецслужбами, публично через газету там писал нехорошее, отрекался или отказывался. Вот. В Германии встретил брата одного, который с ним лично на одной скамейке сидел в Азии, там вместе ответственными были, руководящими, и он кое-что просвещал и говорил, как это опасно и какие неправильные взгляды в этой книге преподаются. Вот. Недаром эти книги, вот у нас Днепропетровский областной пресвитер на совещании всем пресвитерам регистрированных церквей по одному экземпляру этих книг удружил. Удружил по 25 гривен. Пожалуйста, питайтесь, хорошая пища. Вот. А потом брат один с ихнего братства тогда еще, вот, говорит, вот почитал, как смотреть на эту книгу, вот как-то вот, а желание было с братством идти, а теперь вот прочитал и смущение. А что сказать? Встретился с Иваном Петровичем Плетом, вот, а они были вместе там в то время. Иван Петрович рассказал. С Иваном Яковлевичем поговорил тогда, а Иван Яковлевич рукополагал этого Куксенко, и тоже много переживаний, там все. Ну и так вот и брату объяснять приходится, что не смущайся, потому что это война против пути Божьего. Поэтому наша задача наблюдать, какими яствами питаются наши братья и сестры. Сегодня открыты книжные магазины, в областных городах это везде практически, а в таких больших, крупных городах, то тоже есть, например, вон Кременчуг, там даже издательство есть, печатают, продают, какие хочешь книги. И кальвинизмом зараженные, и экуменизмом зараженные. И что ты хочешь? Детская литература очень много ереси несет в себе. В магазинах то, что продается. Вот принесли в нашу церковь книжечку, вот, я спрашиваю, кто принес, так я и не нашел, кто ее принес. Для детей книжечка, рисуночки там, все. Один рисуночек смотрю, а там стоит Христос на берегу, Иоанн Креститель стоит, и Иоанн Креститель зачерпывает горстью воды и льет Иисуса на голову. Это услужить детям, чтобы они лучше понимали Писание. И то, что написано в Писании, они не будут этому верить, они будут рисунку верить. И вот эта ересь, она вот так потихоньку в детские сердца будет вкрадываться. А потом вера разрушается, а потом у них смущение, вопрос, а почему так, а почему иначе? А люди верят больше тому, что видели, а не тому, что слышали. И все. И вот это видимое разрушает веру. А потом мы будем удивляться, почему молодежь наша такая слабая, потому что они этих Библий всяких подначитались, в которых действительно вера разрушается. Поэтому надо, братья, на это обратить внимание. Какие диски, кассеты, что слушают наши друзья. Вот. Сейчас вот ходят много дисков, которые пятидесятник из Америки, Шевченко какой-то, распространяет. Якобы послушаешь с первого раза, вроде бы так серьезно, обоснованно, а дух какой-то передается нехороший. А потом узнаешь, а так это ж пятидесятник, это еретик. А он берется о святости проповедовать, о принципах духовных. И вот и смотри теперь, что они напроповедуют. Или кальвинизм проповедует этот Алексей Коломийцев, тоже. Захожу в один дом, слышу, он проповедует. Магнитофон работает, этот диск, там все, он ревностно насаждает ересь свою. Говорю, зачем вы это слушаете? А мы не знали, а нам никто не говорил. Поэтому вот это, братья, как пожелание просто, чтобы народ Божий приучать к здоровой пище. Чем больше верующие ищут вот такой, знаете, разбавленной пищи. Там не сильно надо трудиться разумом, не надо вникать, анализировать, как над Библией работать. Проще так. И вот они книжечками такими питаются. А еще много появилось христианских детективов, христианских романов, так называемых, там про любовь описывают и все прочее такое. И молодежь, и даже семейные, я вот по церквям встречаю, читают это, питаются этим. А от этого вера разрушается, слабнет. Нам нужно сегодня смотреть на книги. Какие книги у наших братьев и сестер? А как это посмотреть? Ну, я думаю, нормально будет, чтобы посетить на дому членов церкви, поспрашивать у них, какие книги вы, кроме Библии, читаете. Вот. Еще вот заметно, что не так сильно журналы «Вестники истины» читают братья и сестры. И это можно проверить, ну, как в своей церкви, каждому, кто прочитал полностью от начала до конца. Пища хорошая, вот, и назидание хорошее. И это нужно воспитывать, чтобы братья и сестры этим дорожили. Вот. Ну вот, коротко, братья, поэтому, чтобы как напоминание, потому что сегодня поток идет, просто поток всякой литературы, чтобы Господь хранил народ Божий от этого. Поэтому есть вопросы, братья, или дополнить что-то? Пожалуйста, Юрий Иванович. Ну, те, что менониты рассылают, в принципе, можно их читать. Ну, слабенькая там пища, братья. Откровенно сказать, слабенькая пища. И, ну, с нашими журналами не сравнять, братья. Иногда там у них проповедуют крещение через окропление или обливание. Ну, это у них есть. Но это мы понимаем, что не по Писанию. И надо, чтобы верующие это знали. Поэтому... Таких грубых у них как бы заблуждений, ересей нету, а вот это в крещении разница есть, ну, может, еще какие подходы. Вот. А так, в принципе, можно читать, но слабенькая пища там. Еще есть вопрос какой? Там еще говорят, что брат имеет право сделать предложение сестре и год походить вместе, чтобы он узнал. Это от менонитов такой. Ну, да. Понятно, они, что неприемлемо. Помнится друг друга и знать характер. Да, это понятно, что неприемлемые вещи, чтобы год водиться, узнавать там и все, это не наш путь. Вот, и мы должны и молодежь в этом учить, и родителей. Бывает, сами родители содействуют молодежи, чтобы они встречались, и даже против служителей иногда выступают, что вы против, дети вот хотят познакомиться, а вы не даете им встретиться и все прочее. А потом оно начинается грех. Вот. И таких случаев немало, не хочется об этом говорить. Есть еще по этому, по литературе вопрос? Да, достаточно. Достаточно, хорошо.